Ему-то надо знать, что это не так. Есть в таких людях для Репнина нечто такое, что выдает их с головой. В их походке, которая и на большом приеме остается скользящей, перебежками, в их взгляде, который чем-то похож на блуждающий в небе луч, и который то расслаблен, то тверд, в их манере говорить, которая при кажущейся свободе и безыскусственности неизбежно будет сведена к системе вопросов, в их желании перейти на доверительный тон, прежде чем это может позволить себе собеседник, в их почти патологической боязни так встать и так сесть, чтобы, упаси Господи, за спиной не оказался кто-то, в их фамильярности, которой никуда не упрятать, и которая, очевидно, определена тем, что в своей карьере они, как правило, опережают возраст и ум. В их, наконец, неожиданно угнетенном виде, который вызвал их жизни постоянное одиночество. Одиночество тоскливое, знакомое разве только зверю. Нет, определенно, есть некоторая беспомощность в людях, носящих маски. Репнин явился к Чичерину в Смольный. Однако кабинет был пуст. На письменном столе в правом его углу лежал раскрытый томик Верхарна. Репнин взял книгу. На память пришли дождливый июльский вечер над Темзой, над столпотворением корабельных мачт и портовых кранов. Чичерин, медленно читающий Верхарна. Сейчас и не упомнить стихов, но был в них, это Репнин помнил отчетливо, смятенный страх перед неизвестностью железных дебрей большого города. Потом Репнин не раз возвращался к воспоминанию об этом вечере и, разумеется, к стихам Верхарна, впрочем, не только Верхарна. Чичерин любил Овидия. Не странно ли, Верхарн и Овидий? Что влекло Чичерина? Овидий, век минувший, Верхарн, слишком очевидно нынешний. Как ни крепки были узы, связывающие Георгия Васильевича с тем миром, его средой, его увлечениями, идеалами, весь он в мире нынешнем. Пришел Чичерин. Взглянул на Репнина, склонившегося над Верхарном. Улыбнулся, впрочем, не столько Репнину и Верхарну, сколько своим мыслям, с которыми не хотел расставаться. Только что у Ленина был Робинс. Видно, он схватился со своим послом не на шутку. Не ровен час вызовет извозчика и укатит на Николаевский. Это почему же на Николаевский, а не на финляндский? А по той причине, что американцы нынче ездят через Владивосток. На войне дальняя дорога самая ближняя. Но Репнина маршруты Робинса не очень занимали. Иная проблема волновала Николая Алексеевича. Слишком ощутимую зарубку оставили в сознании слова Ленина. Робинс и Локкарт. Вот задача для дипломата. А почему Робинс вдруг стал для Фрэнсиса опаснее остальных, заметил Репнин, не отрывая глаз от убористых строк книги. В конце концов, план русско-американской торговли, к которому он взывает, дело бескровное. «Бескровное, когда нет намерения обратиться к оружию», — сказал Чичерин. «Но в данном случае такое намерение есть. Все говорит за это». Репнин закрыл книгу. Верхарн лег на прежнее место. Своеобразный календарь с обозначением фамильных торжеств у Репниных вел Илья Алексеевич. Большой день был еще за горами, за давами, а старший Репнин уже подавал знак. 14 марта Елена родилась, не запамятая. И разом приходили в движение невидимые веретена, много веретен, наращивая с каждым днем скорость,